Глава 4. Полог палатки откинулся, и в нее вошел слуга, неся на подносе пузатый самовар, от которого вздымался пар. Его движения были плавными и почти бесшумными, словно он привык передвигаться как призрак. «Чаю, юная егиня?» — спросил слуга с вежливой, осторожной улыбкой. «Не откажусь», — ответила я, стараясь придать голосу твердости, хотя внутри бушевала настоящая буря. Села за стол, опустив плечи. Мысли о предстоящем дне не давали покоя. Все же надо отдохнуть. Подумала, ощущая, как усталость наваливается тяжелым грузом. Но сначала все здесь разведаю, добавила мысленно, чувствуя, как просыпается любопытство. И, конечно же, узнаю, какие у меня будут обязанности. Без дела я сидеть не привыкла, и это место не станет исключением. Мне подали чай в хрустальном стакане в серебряном подстаканнике. Аромат трав наполнил воздух, и я вдохнула его полной грудью, наслаждаясь каждым мгновением. Добавила в чай кусочек красивого полупрозрачного сахара и взяла мягкую пышную баранку. Внезапно напротив меня сел Венцеслав. «Вкусно?» Взгляд царевича холодный и пронзительный заставил меня вздрогнуть. По спине тут же пробежала легкая дрожь. «Очень», — кивнула я, пытаясь подавить страх. Матушка могла испепелить взглядом, но она хотя бы была предсказуема. Здесь же... «Ты так и не сказала, зачем ты тут?» Венцеслав придвинул к себе чашку чая, его голос звучал грубо от напряжения. Я недоуменно скосила глаза на царевича, наблюдая, как ему подают стопку блинов. «А мне? Мне не предложили». «Я не гордая. Мне и баранок хватит». «Царь-батюшка призвал. Значит, нужна». Пожала плечами, стараясь казаться безразличной. «Сейчас же тихо. В лесу похожу, трав пособираю, зелье приготовлю. Может, как лекарь сгожусь». Венцеслав усмехнулся. Его взгляд стал еще более испытующим. «А магии кто обучил?» — спросил, приподняв бровь. «Нет у нас магов», — вздохнув, ответила я. «Всему, что знаю, меня научила егиня, что живет в лесу». Я потянулась к аппетитному пирогу, лежавшему на тарелке на другом конце стола. Венцеслав, не сводя с меня глаз, просто пошевелил пальцами в воздухе, и тарелка с пирогом плавно подлетела ко мне. «У тебя хороший потенциал. Можно податься к любому магу на обучение. Знания о травах не лишние, но как-то глупо тратить на это время». Царевич говорил со мной снисходительно, как с ребенком. «Ты это, царское высочество, ешь, а то блины остынут. И не лезь, куда не звали», — бросила на него красноречивый взгляд, полный презрения. Этот напыщенный индюк начинал меня утомлять. Допила чай в несколько глотков, чтобы поскорее закончить неприятный разговор, и, взяв с собой кусочек пирога, уже намеревалась вымыть стакан. «Оставьте, юная егиня». «Для этого есть я», — раздался спокойный голос слуги. Он даже не пытался скрыть насмешливую улыбку. Его явно забавляла нелепая ситуация за столом. «Захар, чего ты ее останавливаешь? Пусть моет», — фыркнул Венцеслав. Его тон был, как всегда, высокомерным. «Я справлюсь, ваше царское высочество», — пробормотал слуга, стараясь скрыть свое недовольство. Я воспользовалась моментом и выскользнула из комнаты, на ходу завязывая косынку. Воздух потрескивал от напряжения, и я не собиралась оставаться здесь ни минутой дольше. Решила осмотреться и выяснить, где я смогу варить зелья. Не на костре же, да и где сушить лесные травы. Надо пытать воеводу. Обещали помогать мне, вот пусть он и помогает. Завидев меня, этот суровый с виду мужчина попытался скрыться, будто я была призраком, преследующим его. «Так!» — догнала воеводу, изо всех сил сдерживая гнев. «Как вас там? Выделите мне место для варки зелий и сушки трав. Отказов не принимаю». «Так ты не по поводу другой палатки?» Он замер, его глаза расширились от удивления. «Никита Ванутич, я. Будет тебе место. Организуем котел с печью. Только ближе к опушке, чтобы нам не погореть». «Хорошо. Чтобы все было готово к вечеру». Не оставила ему выбора, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя внутри все кипело. «Пойду пока в лес, гляну, что можно собрать». Я обогнула его и поспешила к выходу из палаточного городка. Он был окружен высоким частоколом, ворота же на ночь запирали на засов. Почти крепость. Сердце забилось быстрее. В мыслях я уже шла по лесу. Воздух в нем был наполнен ароматами трав и листьев. Я с нетерпением предвкушала начало своей работы. Мне нужно было найти самые редкие и ценные ингредиенты, чтобы зелье получилось идеальным. Подойдя к воротам, я удивленно огляделась. Они оказались приоткрыты, а две сторожевые башни пустовали. Воины столпились снаружи, о чем-то переговариваясь. Я протиснулась между ними и увидела нечто странное. Впереди, на дороге, сгорбившись и грустно свесив уши, сидел большой заяц. Его глаза были полны печали, а в лапках он теребил узелок, словно пытаясь что-то спрятать. «И что, зайца никогда не видели?» — подбоченилась я, глядя на бравых молодцев сукаризной. «Или воевода без дела оставил?» Они загалдели, как стая воробьев. Некоторые даже направили мечи на зайца. Лица мужчин были напряжены, а в глазах читалось недоумение. «Так он говорящий!» — воскликнул один из них дрожащим голосом. «Вот это новости!» — подумала я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Захотелось хлопнуть себя по лбу и застонать. «Эк, невидаль! Да на ярмарке и не такое бывает! Один хлебный колобок-балабол, чего стоит со своими сказками!» — фыркнула я, покачивая головой. Мужчины стали расходиться, переговариваясь между собой. Кто-то смеялся, кто-то все еще оглядывался на зайчишку. «Прости их, скучно им здесь», — развела я руками, повернувшись к бедняге. «Какими судьбами на краю тьмы и света оказался?» Заяц посмотрел на меня с надеждой, и в его глазах мелькнула искорка понимания. Он открыл рот, и я услышала тихий мелодичный голосок. «Я заблудился».